Работа оказалась не бей лежачего, ночным сторожем на стоянке неподалеку, куда Алексей собирался устроиться не так давно. В обязанности ему вменялось посиживать в будочке у въезда и до полуночи бдить. Ну и впускать-выпускать машины с пропусками, что было совсем просто. Шлагбаум-то автоматический. Потом запереть ворота и обойти территорию. На это, сказал начальник смены, можно и забить, потому что забор тут основательный. Чего по темени шарахаться? Но если только что-то подозрительное померещится или собака залает. Дальше не возбранялось разгадывать кроссворды, читать, смотреть телевизор или даже спать. Не возбранялось также ставить по ночам левые машины за определенную мзду. Мало ли кто-то не хочет бросать свою ласточку возле дома. Ну, или там просто негде приткнуться. Алексей в основном читал. Телевизор он не переносил, тем более, что маленький переносной рубин ловил только пару центральных каналов, а отоспаться он мог и днем. Лариса, узнав о его новом назначении, тяжело вздохнула и сказала, что вечером накормит его, поможет спуститься по лестнице, а утром он и сам прийти в состоянии. Потом порылась в закромах и добыла свой ридер, устаревший, но еще вполне рабочий. Только аккумулятор совсем не держал заряд, но в каморке сторожа, конечно, имелась розетка. Прежде на чтение у него не было ни времени, ни желания. Теперь Алексей наверстывал упущенное и осознавал, что в сущности он дурак дураком. Свою коллекцию книг Лариса удалять не стала. Выбирать самому пока не получалось. Алексей еще не понял, что именно ему интересно. Так что он читал все подряд, по списку, частенько не улавливая подтекста, не узнавая метафор и отсылок, уставая, потому что не было привычки, но все равно читал, поскольку был крайне упрям. И еще его несказанно удивляло, как это у девушки в подборке уживаются классика мировой литературы, фантастика с фэнтези, мистика, любовные романы, философские опусы, детективы и что-то наподобие приключений веселой братвы. В голове у него образовалась жуткая каша, но он надеялся постепенно ее рассортировать. Приработок был пусть и очень небольшой, но хоть какое-то дело нашлось, думал он. На стоянке Алексея особенно ценили за то, что он не пил, а еще ладил со здоровенным цепным кобелем Джеком, которого на ночь спускал, чтоб самому на обход не идти. А сделать это отважился не каждый. Джек, однако, проникся к Алексею самыми нежными чувствами, встречал с повизгиванием, валяясь в ногах, а провожал жалобным воем. Только вот в середине октября на стоянке сделалось как-то неуютно. Дело было не в промозглой осенней погоде. Кого ею напугаешь? Просто неприятно было выходить в темноте из сторожки, а Джек не шел осматривать свои владения. Все норовил отсидеться в будке или на крыльце и пару раз выл по ночам, чего прежде за ним не наблюдалось. И другие сторожа поговаривали, дескать, сидишь, футбол смотришь или там чаи гоняешь, а из-за окошка на тебя будто пялится кто-то. Выглянешь — никого. Пусто. Алексей и сам иногда ощущал нечто подобное. Иногда вроде бы замечал, как что-то мелькнуло снаружи, но это могли быть просто тени деревьев, подсвеченных фонарем. «Скорей бы уже зима», — сказал он в выходной Ларисе. В смысле, это у нее был выходной, а Алексею как раз предстояло выйти в ночь. У него был график 2 через 2. «Почему?» «Снег выпадет, все посветлее будет», — пояснил он. «Сейчас темень такая, мерещится не весь что». «У тебя опять паранойя разыгралась?» — спросила она. «Да, в доме Алексея потравили крыс. Запах снова пропал, но возвращаться он не торопился. Отвык уже как-то быть один, и раз уж не гонят...» «Да и до стоянки отсюда было ближе». Правда, его несколько смущало, что Лариса никогда никого не приводила к себе домой. Даже родителей всегда навещала сама, на своем драндулете. Кстати, Это был еще вполне крепкий и ухоженный представитель отечественного автопрома. Зря она наговаривала. Хотя, может, к ней приходят гости, когда постоялец на смене. Но он ни разу не замечал следов присутствия кого-то постороннего. Впрочем, это уж ее личное дело, решил Алексей и на этом успокоился. «Если б только у меня», — вздохнул он. «Джек и тот воет, а Сан Саныч говорит, он разве что щенком подвывал, а так даже не брехнет лишний раз. С понятием, кобель». Жека поддавать начал сильнее обычного, говорит, не так страшно. Его как-то пришлось сменить поутру, а он лыка не вяжет, так и спал до вечера. «А почему вдруг?» — поинтересовалась Лариса. «Да непонятное что-то. То тени за окошком шмыгают, вон уж занавеску приладили, то глаза чьи-то мерещатся. Но это, думаю, просто фонари с дороги отсвечивают. Ну а ночью, когда один сидишь, чего только не придумаешь». «А возьми меня посмотреть», — попросила вдруг она. «Еще не хватало», — возмутился Алексей. «Посторонний на охраняемом объекте, да? Чтоб мне влетело потом». «Ну, Серый, жалко тебе, что ли?» — потеребила она его за рукав. «Я приеду попозже, как будто машину поставить. Ты сам говорил, у вас пускают. Посижу до утра, а с позаранку уеду. А? Ну, хочешь, я тебе за это торт испеку?» «Не употребляю». «Борщ? Пироги? Сколько можно? На мне скоро джинсы не сойдутся». «Ну, давай поцелую». «А вот этого точно не надо», — отшатнулся Алексей. «Придумала тоже». «Ладно, приезжай. С пирогами». «Главное — ошеломить противника, а потом взять крепость решительным кавалерийским наскоком», — весело сказала Лариса. «И не дуйся». Он не выдержал и улыбнулся.